Глава 25. Настя. Во сне резко становится жарко и трудно дышать. Распахиваю глаза. Боюсь, что опять поднялась температура. Надо мной нависает темный силуэт. Рот запечатывают, и мой визг превращается в пшик. Наливается дикая паника, которая мешает дышать. «Тш, Настен, это Марк». Эти слова моментально избавляют от паники, но разжигают бешенство. «Прости, но так надо». Мычу все проклятия, которые вспоминаются мне после сна. Но ясно, что оленя ни черта не разбирает из-за того, что мой рот надежно закрыт. «Не шуми», — шикает на меня Марк. Глаза лезут из орбит, когда он перетягивает мои руки мягкой лентой. «Еще раз извини». Целует меня быстро в плечо. Дергаюсь в попытке хоть как-то его достать и травмировать, но Марк успевает отклониться. В голове столько мыслей, рычу от бессилия, яростно сверкаю глазами, но оленин условно плевать на все мои протесты. Он спокойно продолжает завязывать мне руки. «Все готово, покатаемся немного». Подмигивает мне и встает над кроватью. «Он мне подмигивает? Он ненормальный!» Отшатываюсь от его рук, ну куда мне связанное что-то предпринять? Марк подхватывает меня на руки, задумчиво обводит взглядом и хватает плед с моей кровати. Болтаю ногами в воздухе, и ненадолго Марк теряет равновесие, но вполне быстро выравнивается и усмехается. «Уверен, если бы сейчас у тебя был открыт рот, я бы много о себе узнал. Да, любимая?» «Да какого черта? В первую очередь я бы его покусала за то, что он приперся, как будто ничего не было, и он имеет право вот так выдергивать меня из комнаты». Оленин успешно преодолевает коридор и выскальзывает из дома незамеченным. Как будто у него в этом многолетний опыт, и он постоянно кого-то воровал из кровати. Эта мысль еще сильнее меня бесит. Опять дергаюсь, и Марк от неожиданности спотыкается. «Так, Настен, давай ты пока не будешь показывать свое возмущение, мы спокойно доберемся до машины. Потом я готов тебя выслушать и послушать. Договорились?» Опускает на меня глаза, отчаянно мотаю головой. «Не договорились!» Марк дергает плечом и хмыкает. «Ну, у тебя нет выбора, сладкая. Я все равно с тобой поговорю». «Гад! Вот как был гадом, так и остался им. Просто пыль в глаза пускал». Оленин аккуратно усаживает меня на пассажирское сиденье, проверяя, все ли нормально. «Нормально все?» Поднимает на меня обеспокоенный взгляд. Мотаю головой. Оленин криво улыбается и кивает. «Значит, нормально». Усаживается за руль, и мы сразу трогаемся с места. Сверлю его недовольным взглядом, пытаюсь высвободить руки, все попытки проваливаются. «Даже не пытайся, вся прям изъерзалась уже на сиденье». Марк быстро доезжает до какого-то дома. Удивленно вытягиваю шею и осматриваюсь. Да мы отъехали совсем недалеко от моего дома, и есть вероятность сбежать от этого гада. «Не сбежишь, Настен, пока не выясним все, даже с места не сдвинешься. Прости, сладкая». Оборачиваюсь, прищуриваюсь, вкладываю во взгляд все свое презрение. «Я знаю, что ты сейчас бесишься, и в мыслях я уже раз пятый четвертован». «И он недалек от истины». «Сейчас мы ко мне зайдем, и я освобожу тебя, хорошо?» Всматривается мне в лицо. Охотно киваю, я готова пойти на все, только бы он поскорее распутал руки и освободил рот. Хочется, очень хочется высказать ему все, что накипело. Очередная волна злости, от которой все тело начинает дрожать. Марк, прищурившись, осматривает меня и качает головой. «Чувствую, что ты устроишь мне веселую жизнь сейчас». Стараюсь вести себя спокойно и никак не показывать предвкушение от предстоящей беседы с Олениным. Пусть думает, что мне все равно. Марк вытаскивает меня из машины и несет на руках в дом. Опускает на ноги, как только заходим внутрь, и скидывает ботинки. Я стою, переминаясь, осматриваю помещение. Видно, что тут никого нет, кроме нас. Тем лучше. «Проходи». Марк подталкивает меня к прикрытой двери, открывает ее, и мы попадаем в комнату. «Я свет включу?» Пожимаю плечами. Мне без разницы, со светом на него орать или без. Марк подходит к тумбочке, включает ночник. Комната наполняется теплым светом, который не мешает глазам. Марк аккуратно отклеивает липкую ленту от рта и отходит на несколько шагов от меня. «Руки!» Сыжу сквозь зубы и поднимаю стиснутые кулаки. «Драться будешь?» Ухмыляется, но тянется к путам на руках. Развязывает, внимательно следит за каждым моим движением. Вытираю губы тыльной стороной руки, стараюсь незаметно осмотреть комнату Оленина и найти для себя оружие. Так просто, я его за кидон не оставлю. Кто дал ему право меня вытаскивать из дома, еще и связывать при этом? «Тебе биту дать?» — подает голос Оленин. «Себе лучше подай, таблеточки для головы!» Психую. «Какого черта ты выкинул?» Топаю ногой. Плед едет с плеча, и я успеваю подхватить его в полете. Резким движением поправляю, он сейчас для меня как щит. «Потому что нам надо поговорить», — жестко произносит Марк. Все это время он стоит в тени, и это раздражает. Как будто лицо лживое свое прячет. О чем? Уверена, ты без меня найдешь себе компанию, с которой можно языками почесать. Марк фыркает. Ревнуешь? Округляю глаза. Ты идиот? Ты мне устроил скандал из-за того, что я решила порепетировать с Римом, а при этом спокойно зажимаешь в тачке бывшую? Подругу, добавляет Марк, но морщится от моего резкого тона. Я закипаю, как самовар. Какого черта я должна его терпеть? Пусть валит к своей Марте, и пусть они строят долгую счастливую пару и жизнь, а меня пусть оставят в покое. Да мне без разницы, кто она тебе была и кем сейчас является. Я никому не позволю делать из себя идиотку и крутить собой, как вздумается. Сокращаю между нами расстояние и тыкаю в грудь Оленина. Ты не имеешь права вообще трогать меня после всего, что произошло. Не выдерживаю и перехожу на крик, от которого сама же морщусь. Насть, давай поговорим спокойно. Марк ерошит волосы, обхватывая второй рукой мое запястье. Притягивает меня к себе. А нам не о чем разговаривать, Оленин. Шиплю, глядя на подбородок. Не уверена, что смогу сдержать слезы, если посмотрю ему в глаза. Меня начинает отпускать злость, и в груди образуется огромный болезненный шар, от которого дышать невозможно. Он мешает мне сделать вдох. А все потому, что Оленин сейчас слишком близко. И я ощущаю, как от его тела исходит тепло. Настеныш. Дергаюсь в его руках, но он сильнее прижимает к себе. Сковывает каждое движение, рычу от злости, а Оленин только утыкается носом в мои волосы и делает глубокий вдох. Не могу сдержать удивление, округляю глаза. «Скучал я, Насть», — шепчет возле уха, посылая мурашки по шее и ниже. «Думал, не смогу дождаться, когда ты опять в моих руках будешь». «Сам виноват, Оленин». Бурчу, потому что полноценно наорать мешает его одежда, в которую я уткнулась носом. «Знаю, да». Прости меня за тот концерт из-за Рыжего, просто я испугался за тебя, за твою безопасность. Он выдыхает, и теплый воздух шевелит мои волосы. Да я постарел лет на 10 от мысли, что с тобой могли что-то сделать, а я бы не успел. Не сделали же. Пытаюсь сопротивляться. Но ножки уже слабеют, и мозг вытекает через уши, в которые этот гад заливает красивые речи. Ненавижу себя за свою слабость перед ним. Кусаю себя за щеку, чтобы хотя бы как-то разбудить в себе негатив, но он уже крепко уснул и посапывает. Предатель. Ну ничего, придется справляться своими силами. «Отпусти», — твердо произношу. Марк, видимо, не ожидая, что я могу так сказать, разжимает руки. Я отступаю, поднимаю глаза, смело встречая его взгляд. Но забываю все слова, впервые разглядев его лицо. «Это кто тебя так отделал?»